На следующее утро смога было хоть отбавляй. Плотный собака, страшный, воняет всей таблицей Менделеева, поэтому на наших лицах респираторы. На спешащих на работу суббота, ну и что, это же не повод прохлаждаться. Аборигенах тоже. Видимость совершенно никчемная, поэтому вместо наблюдения окружающих красот я любовался дамами. Сидящий напротив, одетый в черное вечернее платье, соорудивший высокую прическу и надевший на шею янтарное ожерелье. Ну, фишка у меня такая, дарю всем без задней мысли. Но непредусмотренный эффект есть. Экспорт советского янтаря вырос кратно. Кирика Такемурой, сидящий слева от меня, наряженную в секретаршу Виталиной и сидящий справа, одетый в юбочку и бежевую блузку Надей. Еще с нами едут дядя Герман, товарищ посол и куратор от японского МИДа, 45-летний, плешивый, наряженный в костюм и очки в дорогущей оправе, полный японец по имени Эйдзи Кимура. Вроде приятный мужик, если на первый взгляд, а дальше я не лезу, мне с ним детей не крестить. Центр прессы и радиовещания Сидзуоки построен 3 года назад, по пути рассказывал на цели нашего путешествия. Его архитектором является Кензо Танге, один из основоположников архитектурного движения метаболизма, которое возникло после войны. Оно объединяет в себе идеи архитектурных мегаструктур и органического биологического роста. «Никогда не видел ничего подобного», — признался я, оценив висящие на гигантском столбе коробочки офисов. «Похоже на дерево», — оценила и Надя. «Верно, Рошиво-сенсей», — с улыбкой кивнул куратор. «Тяжело япошкам Надина фамилия дается». «Предполагается, что по мере надобности к центру будут прирастать дополнительные офисы?» — спросил я. «Верно, Тугачева-сенсей», — подарил он улыбку и мне. «Конференц-зал находится в здании справа», — указал он на немного менее вызывающую высотку. «Но если хотите, мы могли бы посетить и дерево». «Простите, Энзи-доно», — вмешался посол, — «но мы не можем себе позволить отступить от заранее согласованного маршрута». «Я понимаю, Турайон Вусуки-доно», — с именем Олега Николаевича абельген тоже не справился. Здесь тоже никаких встречающих фанатов. О мероприятии простым смертным не сообщалось. Поэтому благополучно припарковались у здания. Виталина, дядя Герман и тройка дядей из машины сопровождения заградили со всех сторон, и мы зашли в здание. Дядя Вадим при этом свежей улыбкой, как бы невзначай, не дал куратору войти первым. Вдруг команду отдаст, заляжет, а нас покрошат из пулеметов. Шутка неуместна. Детство кончилось. После 3-го полученного огнестрельного ранения уже насовсем. В фойе парочка японских безоружных, потому что нефиг тут, копов. Раскланялись с ними и по лестнице, лифт нам нельзя, добрались до 2-го этажа. Прошлись по устилающей пол коридора ковровой дорожке и вошли в двухстворчатую дверь конференц-зала. Японская часть журналистов дружно встала и отвесила коллективный поклон. Европейцам и американцам пофигу. Мы поклонились в ответ и расселись за длинным столом, снабженным бутылочками с минералкой, этикетками, камерам. Подработка, 10 штук баксов, минералка делал и заплатили. Мелочь, но девичий шопинска купит. Все бутылочки, само собой, проверены 9-кой на предмет непредусмотренных добавок. Сначала выступил куратор, сказавший пяток предложений о том, как они рады видеть нас с Надей на гостеприимной японской земле. Его сменил Олег Александрович, выразивший надежду на то, что это поспособствует культурному и экономическому сотрудничеству между нашими странами. Дальше я. Прежде чем мы перейдем к вопросам, уважаемые журналисты, я хотел бы напомнить, что мы с Рушевой-сенсей и Такемурой-сенсей представляем здесь только самих себя. Политическими деятелями не являемся и будем отвечать на вопросы только от своего лица». Японцы вежливо покивали, гайдзины скорчили скептические рожи. «Прошу вас, Эмудзуми-сенсей», — выбрал рулящий пресс-конференции Олег Александрович, репортера канала ННК. «Вопрос к Тугачёва-сенсей и Рушева-сенсей. Простите, это Кимура-сан», — поклонился певице. «С вами на эту тему мы уже общались». «Она же тут давно». «А как вам Токио?» — задал он классический первый вопрос. «Сначала я». «Мне нравится смотреть старые фото и кинохронику, в том числе японскую. Путь, проделанный Токио с начала 20 века, поражает, и ваша столица воистину прекрасна», — отвесил я в формальный комплимент и погрустнел. «Но примите это за грубость, но смог ужасен. Впрочем, я уверен, однажды японский народ сможет решить эту проблему. К сожалению, это пока все, что я могу сказать. Экскурсии запланированы на следующие дни. Обещаю поделиться впечатлениями во время интервью на вашем канале». Теперь Надя. «Сережа, на удивление, приземленный человек, поэтому не ощутил атмосферы. Токио невозможно перепутать ни с одним другим городом на Земле. Я никогда не испытывал такого бурления жизни». Надин ответ понравился журналистам намного больше. «Дэйли Мэйл, прошу», — дал слово гайдзину товарищ посол. «Вопрос мистеру Ткачеву. Как вы можете прокомментировать случившееся в Северной Корее покушение?» «Было неприятно, но мне удалось выжить», — пожал плечами. «Кто за ним стоял?» «Откуда мне знать?» — развел руками. «Но своими домыслами, поделюсь охотно, именно домыслами», — выделил голосом. «Во время визита в ГДР я характеризовал мистера Никсона как деда-убийцу и труса. Возможно, ему это сильно не понравилось, и он при помощи южнокорейских марионеток решил пополнить личный рекорд убитых детей еще одним». В зале поднялся шум, который прервал посол. «Следующий вопрос, пожалуйста. Акахата, прошу вас», — дал слово представителю японской коммунистической газеты. «Вопрос Рушевой-сенсей». А вот этому сложная для японца фамилия удалась. «Ваши работы...» Конференц-зал мы покинули часа через три, полностью довольные собой. Нужные посылы заложены, проблем не возникло. Но как же это было скучно!